Я привык к тому, что всю жизнь мне везло, но я поставил на двойку, а вышел зеро. И вот самоубийца берется за перо и пишет. И скрип пера по бумаге, как предсмертный хрип. Мой евнух был героем, но он тоже погиб. Я кричу, но ты не слышишь мой крик, и никто не слышит. Я встаю и подхожу к открытому окну, вызывая тем самым весь мир на войну. Я взрываю мосты, но я никак не пойму, кто их строил. И последний автобус ушел уже давно, и денег на такси мне не хватит все равно. Я видел все это когда-то в кино, и все равно я расстроен. Но не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью странный звук. Все в порядке, просто у меня открылись старые раны. Напролет, знаю наперед, что их никто не прочтет. Зачем я жду рассвета? Рассвет не придет. Кому нужен? Слава богу, осталась бутылка вина. Но как-то странно ползет на стену стена. И я посередине, но я сам виноват. И к тому же простужен. Но не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью странный звук. Все в порядке, просто у меня открылись старые раны. И даже тишина звенит в моих ушах, и стрелки почему-то застыли в часах. И дым в глазах, и цепь на руках, и нечего есть. Но все будет не так, как оно быть должно. Все будет именно так, другого не дано. И все же, как бы я хотел, чтобы ты была здесь. Но на завтра ожидается странный прогноз. К тому же я остался без папирос. И в каждой клетке нервов горит свой вопрос. Но ответ не найти. Но так ли я уверен, что мне нужен ответ? Я просто часть мира, которого нет. Мой последний шедевр, бессмысленный бред. Мой последний куплет давно уже спет. Но не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью странный звук. Все в порядке, просто у меня открылись старые раны.